Я могу понять, как Здравствуйте. Ольга Валерьевна. Угу. Лучшая финансовая компания. Вы банкир из торговой, Виктория Олеговна. Дату рождения назовите, пожалуйста. Да я ее отродясь не знала. Кого вы? Дату рождения не знаете? Паспорт откройте, посмотрите. Да нет, у меня паспорт под руку. Ольга Валерьевна, все у вас есть. Звоните, пожалуйста. Я вам снимку с паспортом, что ли, хожу. Значит, вспоминайте дату рождения. Я не помню, я ее не знала. Я каждый день рождения отмечаю. Ольга Валерьевна, я, конечно, за вас очень рада, что вы каждый день отмечаете. Угу. Но сейчас мне нужно назвать дату рождения своей. Ну, если это вам нужно, то это ваши половые трудности. Это для вас в первую очередь нужно. Я не помню. Цель информационной безопасности. Угу. Ольга Валерьевна, секретное слово, значит, называйте. Секретное слово? Пиявка. Да, возможно, девичья. Возможно, девичья фамилия матери, которая указывает. Нет, у меня одно слово, оно со мной по жизни. Пиявка Дермантинова. Ольга Валерьевна, вы взрослый человек. Да. А серьезности у вас совершенно нет. Нет, вы да. Вопрос решать а будем. Это несерьезно, да, пиявка Дермантинова? Это вам хихонька и хахонька, по-вашему. Ольга Валерьевна. Да. Я вам передаю позже, когда вы всегда... Да вы не нервничаете, вы нервничаетесь-то. Алло. Я. Добрый день. Здравствуйте. А могу я слышать электронный? Слушайте. Угу. А, значит, по поводу ситуации с МОНЭ за 45 832 рубля долговой год. Я инспектор компании «Ретпол», Иван Грин Владимир. Вот, ну не сопи так в трубку, ты сопишь как верблюд. Какое воспитание у вас, Юлия Петровна? Ну, как есть. Зачем, вы, ну, бери как-нибудь там гарнитуру или еще что-нибудь поправить. Я только слышу. Нос закапай что-нибудь. Ну, ну, правда, как верблюд. Так, уважаемая. Мы бы я вас слушала, мне не фикси. Лучше у меня не было, мне было. Я к себе, а ты нос вылечу. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ООО «МФК СМС Финансы», делаем взыскание. Ольга Валерьевна? Да. Шумакова Ксения Викторовна, разговор будет записан. Уже. 20 дней вот займ на просрочке, 8745 рублей, общая сумма долга. Что у вас с оплатой? Ну, я ее СМС-кой вам отправила. Написала всю сумму. Что вы отправили? СМС-ку вам с суммой долга направила. Рассчиталась. Дайте мне, пожалуйста, справку об отсутствии задолженности. От вас оплата ни копейки не поступила. Как это? Смотрите свой мобильный. Я написала СМС-ку. Для СМС-финанс отправила такую-то сумму. Чего вы мне лапшу на уши-то вешаете? Ольга Валерьевна, слушайте, вы каким способом оплачивали? СМС-кой. Какое СМС-кой? Что вы там писали? Как? Сумму, которую должна, написала и вам отправила. А как надо-то было? Как вы отправили? Ну, СМС-сообщение как? СМС-сообщение отправить? Я прописала всю сумму займа, всю сумму задолженности. Я отправила вам СМС-ку. Вы получили? Ничего мы не получали. Какие СМС-сообщения? Да как мне говорить? Написано, что вам доставлено? Ольга, не обманывайте Валерьевна. Меня, девушка. СМС-ка заблуждение. Конечно. СМС-ка доставлена? Да. А при чем здесь СМС? Ну, теперь ее распечатайте или скриншот делайте и приобщите к моему делу. А мне направьте, пожалуйста, справку об отсутствии задолженности. Да вы свой займ не закрыли, вы не оплатили. Как ничего, я не оплатила? Распечатайте мою смс-ку, там вся сумма до копейки, я даже больше прописала. Да как вы, ну что вы, ну я тоже могу вам сейчас прописать смс-сообщение. А мне что, сумму. Прописывайте, и что, вы главное, мне дайте справку об отсутствии задолженности. Мне ваша смс-ка в деньгах не нужна, вы эту сумму получите. Мне ваши деньги не нужны. Мы приобщать не будем. Ваши сообщения никакой роли не играет. Играет обязательно. Я с вами рассчиталась. Не играет. Чем вы рассчитали? СМС-сообщением? Да. Суммой прописи вы рассчитали? Конечно. Ольга Валерьевна, я сначала цифрами написала, а потом еще в скобочках прописала буковками. Правда? Да. Вы себе это сообщение оставьте, а нам, пожалуйста, я уже вам отправила, поэтому успокаивайтесь и прикладывайте мое сообщение к делу, а мне быстренько направьте справочку об отсутствии задолженности. Вот вам быстренько 20 дней просрочки и 8000. Я вам сейчас еще повторно направлю, если вы не получаете. Задолженность у вас есть, была и останется. Не знаю, если вы некомпетентный сотрудник, попросите, там есть Уразова, Султанова, пусть они посмотрят эту смс-ку. Ольга Валерьевна, да. По-моему, вы некомпетентный плательщик. Я офигительный плательщик. Я и циферками написала, и буковками написала. Я вам все прописала. Требует справка об отсутствии задолженности. Если вы не понимаете, попросите у разума, он дольше работает. Все, хватит о том разговаривать, выводите меня в заблуждение. Я с вами расплатилась. Прощайте. Алло. Да. Здравствуйте, офис «Кроничная ответственность», кредитов «Стройфинанс», так он заявил Милана Славатов, но ведь вез солидизацию разговора. Что ты заговариваешь? Айман Нурзбаевна, это вы? Я. Дикцию поправь и четко слова произнести. Сидишь там, все признаешь. Это Айман Нурзбаевна меня будет учить? Я буду тебя учить, конечно. Лучше послушайте информацию о своих долгах. Нет, лучше свой рот поправь. И бегудешь свои на башке поправь. Честное слово. И мозги подредактируй. 127 рублей. Слушай его. Или команда, чтобы я послушала. Конечно, не произвожу и не буду. На основании того, что без основания. На основании своего желания. И нежелание. Возможности может, у вас денег, наверное, нет. Ага, у тебя, наверное, есть ты богачка, попрошайка, да? За 15 тысяч гавкаешь, Айман, сидишь. Нурбаевна. Ай, какая богатая. Ну, попрошайка, я думаю, это не я. Ты же звонишь и просишь. Я тебе не звонила, без я общем. Думаю, просто бесполезно. Просто головой в унитаз и не вылезать оттуда. Просто ей не просто. Очень нервничаю. Мне звонитка позвонила без мозга. Я так нервничаю, так волнуюсь, так переживаю. Боже мой, какая весомая фигура меня. Меня посетила своим звонком. Брысь оттуда, кошмандон, поговорил. Алло? Да, алло. Здравствуйте, Юлия Петровна? Да. НФК кредит Хруст, кредит 24. Меня зовут Соловьев, Ивана Геннадьевна. Угу. Дату рождения, цель публикации, не назовите, стою. Девушка, да у меня же одни приключения. Сначала меня молния ударила, потом я в трубе застряла. А теперь я влюбилась, я не помню дни рождения. Адрес электронной почты, тогда назовите. А, адрес электронной почты, сейчас, у меня же их много. Ой, не видать вам денег, собака, Яндекс.ру, такая одна почта. А, Юлия Петровна, 5 минут у вас ровно собраться с духом, перезвонить нам, озвучить дату рождения, либо адрес электронной почты. 5 минут тебе, чтобы убежать и забыть обо мне навеки. Бегу! Не дождетесь. Бегу, сказала. Кошмандок. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ольга Валерьевна. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займ ради взыскания», Медведева Олеся Васильевна. Наш разговор записывается. Ага. 15 дней просроченной задолженности. Почему не можете оплатить договор займа? У меня было настроение ужасное. Морально-психологический настрой моего организма страдал. Это связано. Это связано с отсутствием взаимности. Чувств и внимания со стороны принца. Ольга Валерьевна, давайте серьезно разговаривать. Да я серьезно говорю. Вам не выполнить обязательства. Ну, вот так было, так и есть. Вы себя слышите? Но вы понимаете, вы же женщина, вы должны это понимать, зачем вы кричать начинаете, что моральное состояние души очень очень делает день и жизнь. И что? Это самое важное, что ли, вообще, что в жизни может быть? Как же любовь, чувства? Взяли обязательно себя, вы понимаете. Страдания. Как при чем? Это никак не связано. Это основополагающие моменты жизни. Не ела две недели. Есть не могу, кусок в рот не лезет. Куда ела? Не ела я. Но обязательства вы выполняете. Я обязательства свои выполнила. Своих котов я кормила. Три раза в день. В общем, коты и денежные обязательства. А денежные обязательства меня на тот момент не волновали. Ну, что сейчас начинаешь? Она должна быть 25-го компания, 30-го. А сейчас у меня наоборот пара влюбленности. Я теперь только о любви и думаю, у меня все нормализовалось, и я не могу думать про денежные обязательства. Ну, то все хорошо, а тогда оплатите, закройте свои обязательства. Нет. У вас не было опять никаких проблем. Не до этого. Теперь уже все другое. Серьезно, нужно разговаривать. Теперь я пою, лежу, радуюсь и веселюсь. Вот, отчет своим детям, ты прям хороша. Как влюбленная женщина может давать отчет своим детям? Это бред. Ну, вы взрослый человек, вы должны давать свой отчет. А не говорить. Твой отчет я дала, должна. Не буду. Пойду губы красить. Пока. Ну, ваша кредитная история портится, и сумму вы отчет с ней. Ждем от вас оплаты. Да не будет. Ну, пригодится вам еще денежные средства. Нет, мне уже не дадут. Поэтому приступайте к оплате компании. Не буду, говорю, идите в суд. Ну, что значит не будете? Это значит, как буду, только не буду. Вы в суде тоже сами себе будете говорить, Ольга Валерьевна, что у вас была влюбленность, потом расставание. А, возможно, это как на тот момент у меня будет душевное мое. Ну, только вас суд не будет вызывать, и на основе... Судебный приказ, это я его отменю, это я его в любом состоянии, хоть влюбленности, хоть состоянии невлюбленности. А вот этого я и добиваюсь. Вот это я и добиваюсь. Поэтому идите в сыскоп. Пока. Нет. Компания приказ. Да, простите, да. Алло. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Лепихова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Оставайтесь на линии. Скажите, пожалуйста, вы Валерия Владимировна? Лолита, а тут ты не знаешь. Конечно, да. Конечно, Валерия. Конечно, Владимировна. Как дела у тебя? Замечательно. Стихи нам сегодня будете читать? Не, Лолит, не хочу ничего читать. А песни петь? На канале у меня послушай. Ты на канал подписалась на мой. Ну тогда Валерия Владимировна. Ну скажи, подписалась на мой политический канал, Лолит. Отстань от Верочки. Ну подпишись. Не на антиколлекторский, а на политический. Подпишись. Обязательно. А куда ссылку прислали? Куда тебе ссылочку? Не переживайте. Валерии Владимировны от нас огромный привет и пусть долги свои оплачивает. Не, мы не будем. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Ваши деньги». Меня зовут Тимур Джондович. Разговор записывается. Ага. Алло, Али Джанна. Это вы? Я. Обязательство нарушено у вас перед компанией на сегодня 15 дней неоплаты договора займа. Ага. 2 недели прошло, никаких платежей нету. Нету? Гарантии по оплате тоже не предоставляли. И гарантий никаких нет. Безобразие. Да? Что с оплатой? Кошмар какой-то. Что делать? С оплатой что, Алла Алиджановна? Что делать будем? Тебя вопрос беспокоит? Я вас спрашиваю. Скажи. А вас, видимо, не беспокоит, да? Меня нет, а тебя? Погрубить еще? Я грублю? Нет. Я спрашиваю, тебя беспокоит? Почему молчишь? Что меня беспокоит? Да то, что гарантии нет, оплаты нет. Это 2 вопроса. Беспокоит тебя или нет? Если задал, то компании интересен ответ. А, интересен ответ. Ну, чтобы ответ был такой интересный для вас, угу, и очень для вас положительный, внесите оплату и больше меня не тревожите. А что значит «несите оплату» фразу? Ну, чтобы больше не беспокоились, свои молодые нервы не трепали. Несите оплату за меня и разойдемся полюбовно. А за вас несите оплату? Да. А почему за вас несите оплату я должен? У тебя же вопросы эти интересуют, беспокоят. Чтобы ты спокойно спал, погаси задолженности, спи спокойно. Войди в август месяц без долгов. Хотите вашу задолженность, да? Да. Но меня не беспокоит ваша задолженность. Зачем звонишь, если не беспокоит? Меня не волнует. Компания интересует вопрос, почему до сих пор... Ну, пусть компания платит, раз они такие интересуются. Но не до такой степени, чтобы я не спал по ночам. Спишь, да? Хорошо. Слушай, а ты подскажи, пожалуйста, у тебя подушка с лебяжьим пухом или с этим, с индипомом? Я серьезно спрашиваю. Ну вот смотри, у меня, например, лебяжий пух. Я сплю вообще, знаешь, и такие сны розовые, вижу. А у тебя наверняка либо синдипом, либо вата. Вы по вопросу мне кажется, просыпаешься с головной болью, поэтому у тебя целый день что-то с головой не так. Слушай меня и делай, как я тебе говорю. А мы же разрулили вопрос займа. Кого этот вопрос интересует, тот пусть и оплатит. И тоже спит спокойно. То есть вас не интересует вопрос по поводу вашего не, задания? Не интересует. Давай подушки обсудим с тобой. Подушки не будем обсуждать? Не будем. И то не будем, и то не будем. Чтобы отказать отвечать на вопросы, вполне вероятно будет организован выезд сотрудников. Ух ты, приедет выезд на эстрада. Два пидора, три гада. Ой, жду. Я их жду. Ну не в таком количестве. Пока.